Глава 5. Спокойно в городе. Подъехал к дому, оставил машину на парковке. До утра ничего с ней не случится. Тем более, что уже утро. Санёк не парился, вышел из своего БМВ, поставил на сигнализацию и к подъезду. Но свинец уже тут как тут, в стиле «мы подошли из-за угла». От неожиданности Санёк икнул, напрягся, побледнел. 5 час утра — не лучшее время умирать. «Не помешал?» — насмешливо спросил свинец. Он ведь и ножом ударить мог, и пистолет у него за поясом. А Санёк знает, что рука у него не дрогнет. «Да нет, я как раз думал о тебе». «Чего так?» «Ну, ты же клуб отжал, а как нам без генерального?» «А ты исчез куда-то». «Ну так проблемы образовались». «Ступа тобой интересовался». «Поговорим?» — Санёк указал на свою машину. Он сел за руль, а свинец устроился сзади, если что, или ножом в бок, или пулю в спину. «Не доверяешь мне?» «А зря. Я ведь ментам ничего не сказал». «Ничего». «А менты были?» «Менты были? Я у них в кондее ночевал. Замели, суки». «Что-то узнали, если замели?» «Да ничего они не знают. Одни только догадки. Это же ты дом Чеплыгина поджег». «Кто-то поджег», — кивнул свинец. «Менты на уши встали. Они там что-то нашли. Криминалистов уже вызвали, а тут пожар». «Что-то нашли?» «И это что-то сгорело. И жена твоя бывшая пропала». «Да?» «Менты всю ночь свалку раскапывали. Ну точно мусора». Свинец усмехнулся, радуясь за себя. «Значит, не зря он выходил на вылазку и пожар в самый последний момент устроил, и с Галкой вовремя вопрос решил. Тело за город, телефон в мусорку, оттуда он на свалку и уехал». «А менты неспроста Галку искали». «Мусора не мусора, а купить тебя могли», — сказал свинец. «А вот не купили. Со ступой, правда, посложнее будет». «Что со ступой?» «Да подъезжали его люди, тебя искали». «Так это ты сказал им, что с Чеплыгой стало?» «Да не говорил я ничего». «Когда они подъезжали?» «Сегодня ночью, часа в 3-4. Сказали, как узнаю, звоните им». «Ты согласился?» «Да нет». Голос у Санька дрогнул. «Значит, согласился. Значит, предал. Знаешь, что за такое бывает?» «Да не предавал я. И звонить не собирался». «Ну, телефон взял». «Ну так, для вида». «А давай, позвони. Скажи, что повязал меня. Пусть подъезжают, забирают». «Это что, шутка такая?» «Это не шутка, это война. Ступу мочить надо. Ты готов умереть в этой войне?» «Ну, если надо». «Надо. Или ты получил предложение, от которого не смог отказаться? Может, клуб уже почти твой, а?» «Да нет, не было такого предложения». «Но ты его ждал?» «Да нет». «Что «да нет»?» «Говори, что нужно делать», — напирал свинец, «чтобы победить в этой войне». «Ну, победить это вряд ли». «Почему?» «Так ступа — это ступа. За ним сила и градус». «А если они уже мышей не ловят? Зажрались на сытых харчах, пузо по земле волочится, жирные, неповоротливые». «Но...» «Звони ступе. Пусть подъезжает, а мы всех замочим». «Так не ступа. Адам с пацанами подъедет». «А через Адама на ступу выйдем. Или страшно?» «Да нет». «Че врешь? Страшно!» — хрипло засмеялся свинец. «А ты не ссы! Куда им лучше всего подъехать за мной, так чтобы никаких свидетелей?» «Не знаю. А если не скажут отвезти тебя к ним?» «Скажешь, что я тебе колесо прострелил». Выкручиваться не пришлось. Санёк остановил машину во дворе заброшенной фабрики на окраине города, позвонил Адаму, сказал, где находится, и тот велел ждать. «Я смотрю, Адам в тебе не сомневается», — хищно усмехнулся свинец. «Я на их сторону не переходил. Не знаю, с чего он взял». «Держи», — свинец протянул ему ствол Букреева. «Будешь искупать свою вину. Кровью не надо, ты мне живой нужен». «Да нет никакой вины. А мочить буду. «Я за тобой смотрю», — предупредил свинец. Он понимал, что ввязывается в авантюру. В идеале он мог внезапно выйти из машины навстречу противнику и сразу же без всяких разговоров открыть огонь. В идеале внезапность нападения сыграет ему на руку. В идеале он мог держать Санька под контролем и, если вдруг, всадить ему пулю в спину. Машина стояла так, что заехать в тыл Адам не мог, но разве он не мог спешить своих бойцов? У здания главного цеха нет ни дверей, ни окон. Братва могла остановиться на улице, как сквозь решето, пройти сквозь здание и выйти со спины. И тогда уже поздно будет пить боржоми, замочат всех. Свинец все понимал, нервничал, но все же надеялся на фортуну. Да и на что ему еще надеяться в его положении, когда нужно идти вперед, а перед глазами темно? Если удача отвернется от него, то не будет смысла продолжать начатое, сразу и умрет. Или Адам замочит, или Санек. Но события развивались по его сценарию. На территорию фабрики бандиты заехали через ворота на одной машине. Ландровер новенький, надраенный, красиво на солнце блестит. И опасно. Из машины вышли все четверо, в том числе и водитель. Оружие наготове, у одного автомат, у остальных пистолеты. Но фактор внезапности все еще на правильной стороне. «Давай по моей команде», — сказал свинец. «Автоматчика валим первым». Пучеглазый Адам что-то почувствовал. Глянул на одного своего бойца, на другого. Первый сдвинулся влево, второй вправо. Автоматчик же навел ствол на машину. Адам сунул руку в карман куртки, вынул телефон. Неужели Саньку звонить собирается? «Действительно, а почему Санек не выходит?» «А вот это неправильно!» Санек поднял пистолет, собираясь стрелять через лобовое стекло. Свинец кивнул. «Если автоматчик поймает пулю, не успев нажать на спусковой крючок, шансы его дружков резко уменьшатся. Давай!» От выстрела заложило уши, но оно того стоило. Автоматчик дернулся, опустил ствол и стал заваливаться на бок. А свинец выскочил из машины и сразу же выстрелил в плосконосового амбала, опередив его всего на мгновение. На ближайшие несколько мгновений Адам не представлял опасности. Он с трудом переключался с телефона на пистолет. Зато его подопечный нажал на спуск. Сразу две пули пробили дверное стекло, за которым стоял свинец, но каким-то чудом не задели его самого. Зато его пули нашли цель. Бугай схватился за руку, в которой держал ствол. Адам все-таки переключился на пистолет, но было уже поздно. И свинец открыл огонь, и Санек выскочил из машины. Адам вовремя понял, что лучше откинуть ствол, чем коньки, бросил пистолет и поднял руки. Замер и раненый в руку боец. Пистолет где-то на земле, стрелять возможности нет, зато пуля может прилететь в любой момент. «Все, все!» — закричал Адам. «На колени, суки!» — заорал свинец. От грохота заложило уши, собственный голос звучал, казалось, только в голове, но и Адам его услышал, и его бык. Оба опустились на колени. «Давай к ним!» — свинец толкнул Санька в плечо. Вроде бы он уже и вину свою искупил, и доверие заслужил, но спину ему лучше не подставлять. Санек заставил Адама лечь, а свинец сходу вломил ему ногой в голову. Вырубил он и второго. Рука у пацана прострелена, кровь хлещет, но кого это чешет? «Трупы давай в машину!» На выстрелы никто не реагировал, люди не появлялись, сирены не выли. Свинец решил не торопиться. Трупы затащили в здание цеха, там и бросили, в пролом между плитами. Свинец хотел завести туда раненого и там его добить, но удержался от искушения сделать это сразу. Допросить пацана сначала надо, сверить его и Адама слова. Пленников связали скотчем, им же перебинтовали руку Щелкуну, загрузили в БМВ. Свинец отобрал у Санька ствол, вытер его, сунул в руку Адаму, а свой переписал на Щелкуна. Адам брыкнулся, но сильный удар в ухо успокоил его. Замазанные стволы свинец сунул под сиденье, сел за руль. Санька отправил отогнать ландровер, чтобы затем забрать его с собой. На километр-другой пусть отгонит, больше и не нужно. «Ну что, Адам, приехал?» — спросил свинец, наслаждаясь своим могуществом. В лобовом стекле пробоины от пуль. Это его напрягало. Если менты увидят, обязательно остановят. Придется отстреливаться. Впрочем, исход возможной схватки предрешен. Как эта удача может стать к нему задом, когда фортуна — его второе имя? «Я всего лишь поговорить хотел», — буркнул пацан. «Клуб отжать хотите? Ну давай, говори, как ты это делать будешь». «Да не буду я». «Правильно. Сила на стороне победителей. А счет уже 2-0 в мою пользу». «Мы бы могли договориться». «О чем?» «Ну, ты отпускаешь нас, а я еду к ступе. Говорю с ним, и все, больше никаких проблем. Живи, радуйся». «А давай вместе к ступе съездим. Вместе с ним и поговорим». «Вместе? К ступе?» «А прямо сейчас. Где он?» «Дома с утра был». «Поехали к нему домой». «Сначала надо позвонить». «Не надо звонить. Лично на доклад к нему явишься, так, мол, и так, поговорил со Свинцом, он теперь на нашей стороне». «Да, ты же теперь со мной?» «Ну, наверное». Свинец остановил машину, чтобы забрать Санька. Пацан загнал ландровер в заросли кустов, а теперь шел к дороге, махая рукой. «Со мной. На одной стороне. Против ступы. Но мы с ним обязательно помиримся». «Ну, если помиримся». «Но пока не помирились». Свинец подобрал Санька, проехал несколько километров, остановился в уединенном месте. Вытащил из машины щелкуна, заставил выйти Адама и отдал ему пистолет, из которого Санек завалил автоматчика. И приставил к его голове пока еще чистый трофейный ствол. «Или ты валишь щелкуна на счет 5, или я валю тебя на счет 6. 1, 2. Щелкун в ужасе таращил глаза, то на Адама глянет, то на Свинца. Взывал он и к Саньку, но тот лишь ухмылялся, направив на него объектив смартфона. «Я не могу», — мотнул головой Адам. Не хотел он убивать своего дружка, но и пистолет из руки не выпускал. «Знаешь, где ступа живет?» — обращаясь к Щелкуну, спросил Свинец. «Знаю», — закивал тот. 3. Покажешь?» «Да». 4. Ступу замочишь?» «Да». 5. Адам нажал на спуск. Щелкун дернулся, получив пулю в голову, и затих. «А ты ступу замочишь?» — не убирая ствол от головы, спросил Свинец. «Да». 6. Свинец не стал стрелять, он всего лишь рубанул рукоятью в шею. Адам рухнул, как подкошенный. Один охранник лежал у ворот с простреленной головой, другой — на крыльце дома, третий — в холле, рукой касаясь нижней ступеньки лестницы. А сверху доступ к лестнице перекрывал хозяин дома. Его расстреляли из автомата. Дырка во лбу, выбит глаз, 2 пули в груди, 3 в животе. Раскрасили мужика, но Макс все же узнал в нем Ступина. Да и как не узнать, если это его дом. А дом большой, с бассейном, вода в нем розовая от крови. На длинноволосую девушку в бикини охотились, как на сафари. Несчастная металась из угла в угол, а в нее стреляли, не входя в павильон. В коридоре целая россыпь пистолетных гильз, а на полу вокруг бассейна кровь. В девушку стреляли, она пыталась уйти от пуль, но в конце концов бухнулась в бассейн. Так и полулежала на воде, раскинув руки. Стрельба с трупами в центре города поставила на уши всех. Начальник ГУВД подъехал в сопровождении Черемыхова. А начальника отдела до сих пор нет. Отдуваться пришлось Шмелеву. Черемыхов подошел к Колодину. «Твои соображения, Макс?» «Свинец, больше некому». «Свинец?» «Свинцов, Алексей Артемович. Мы его в 12-м году задерживали. Убийство Диканьского. Дорогу Свинцову и Чеплыгину перешел. Свинцов сел, а Чеплыгин остался. Свинцов вернулся, отжал у Чеплыгина клуб. Чеплыгин в розыске. Его охранник также пропал без вести. Где жена, тоже неизвестно. В доме произошло убийство. В доме случился пожар». Рассказал Макс и об убийстве Кашканова. Куда делась его жена, неизвестно. Найти удалось только ее телефон. Всю ночь на свалке провозились. «Свинцов отжал клуб и отомстил бывшей жене», — заключил он. «И против него ни одной серьезной улики, только отсутствие алиби и его самого». «А Ступин? При чем тут Ступин?» «А Ступин понял, что это Свинцов убил Чеплыгина, который отстегивал ему за крышу. Как думаете, Ступин должен был принять меры?» «И принял?» «Принял. Но, видимо, что-то пошло не так». И свинец ответил ему взаимностью. «Других объяснений у меня нет». «И улик против Свинцова тоже». «Ну да. Пожар в доме мы прозевали. И Кашканову тоже. Пропало. Без вести». «И сколько их таких пропавших?» «Как минимум четверо». «И ни одного трупа?» «Ни одного. Чеплыгина что-то знала, Кашканова знала, но их нет. Нефедов знал, но его вчера выпустили. Нефедов — начальник охраны клуба, который он отжал. Задержали, допросили, отпустили. Свинец, может, и дикий, но об адвокате позаботился. Залкин подъехал, объяснил, что мы не правы», — усмехнулся Макс. И хотел он вчера ткнуть Залкина мордой в унитаз, но рука не поднялась. А сегодня вот может подняться. Эта плавающая в бассейне мертвая девушка так врезалась в память, что уже ничем не вытравить. Она металась по павильону, а свинец весело стрелял в нее, забавлялся, мразь. Вот и как с этим нелюдям по-человечески потом разговаривать? Зиновий Львович. Сами понимаете, мне проблемы не нужны. Может, потому и не смог Свинцова опередить. Тебе сейчас только проблем для полного счастья не хватало. «Свинцов это, Свинцов!» «Где доказательства?» «Пока только предположение». «Предположение». «Так, что здесь у нас такое?» Полковник Симеонов грозно хмурил брови, надвигаясь на Макса. «Колодин!» «Так точно, товарищ полковник». «Как успехи, капитан?» «Без злоупотреблений». «Как успехи, майор?» Кивнув на Макса, спросил у Шмелева Симеонов. «Да пока не проявились», — усмехнулся Шмелев. «Граждане без вести пропадают. Никого пока не нашли». «Значит, плохо работает капитан Колодин. Значит, надо работать хорошо». «Товарищ полковник, можно вас?» Черемыхов взял начальника ГУВД под руку и незаметно для него махнул рукой, отсылая Макса. «Сказали работать, значит, надо работать». «Давай по соседям», — Шмелев кивком указал на открытые ворота. Преступники зачистили всех, кого только можно. Система видеонаблюдения в доме полноценная, но устаревшая, без подключения к облачному сервису. А записывающий блок исчез, что вовсе не удивительно. Но дом Ступина находился практически в центре города, на довольно-таки оживленной улице. Плотность частной застройки высокая, а недалеко от места возвышался многоэтажный дом. Может, кто-то и видел, как во двор заезжала машина. После чего и началась стрельба. Первый охранник лежал метрах в трех от ворот. Он даже не пытался остановить машину, которая оказалась для него троянским конем. Почему он пропустил преступников? Может, знал их? Свинцова он пропустить не мог, но Макс все равно думал на него. Сама интуиция подсказывала, что без него не обошлось. Охранник пропустил машину, спокойно стоял, пока ворота закрывались, и вдруг выстрел. Одно мгновение и пуля в голове. Выстрел услышали, второй охранник выскочил из дома на крыльцо, но ничего не смог поделать. Преступники двигались быстро, стреляли метко. И оружие у охранников они отобрали, возможно, на обратном пути. Три охранника, три кобуры, и все пустые. Помимо трофеев, убийцу увезли еще и свое оружие. Спокойно решили проблему, спокойно ушли, и некому было их остановить. Макс вышел во двор, направился к дому напротив. К нему вышла миловидная женщина средних лет. На руках маленькая собачка с бантиком, на губах улыбка скучающего человека, предвкушающего интересную беседу. Женщина отнеслась к Максу с полным пониманием, но, увы, преступников она не видела. «И выстрелов не слышали?» — спросил Макс. «Выстрелы были, да, но я подумала, что это фейерверк. Это просто напасть какая-то. Только и слышно бах-бах. А у меня мигрень». Макс вспомнил свою вторую жену и не удержался. «Голова болит». «Ну, не так, чтобы уж часто», — захлопала глазами женщина. Пальцы заскользили по шелковистой шерстке собачки. «Значит, не видели ничего», — вздохнул Макс. «Может, Андрюша видел?» «Андрюша — это кто?» Андрюшей оказался сосед Эльвиры Геннадьевны. Она видела, как он заезжал во двор своего дома примерно в то время, как отзвучали выстрелы. А Макс увидел, как Андрюша выезжал со двора своего дома и перегородил ему путь. Машина замерла в воротах, открылась дверь, вышел брутального вида, хорошо одетый мужчина с жестким колючим взглядом. Может, кто-то из бандитов ступы. А почему бы и нет? Дом новый, двухэтажный. Разве он не мог построиться рядом со своим боссом? Макс представился. Предъявлять удостоверение не пришлось. Андрюша кивком дал понять, что верит ему. «Уезжайте, Андрей... Викторович. Храпов Андрей Викторович, выезжаю. Работа у меня». «А вернулись с работы совсем недавно. Видели, наверное, что-то, когда заезжали?» «Когда я заезжал? Что видел?» Косо глянув на соседний дом, спросил Храпов. «Ну, как машина с убийцами выезжала?» Макс указал взглядом на дом через дорогу. «Не видел я ничего». «Это все, что вы можете мне сказать?» Удивленно повел бровью Колодин. «А что я должен вам сказать?» «Например, могли бы удивиться. А что, кого-то убили?» «Так видел я, что труп там во дворе лежит». Храпов повел головой, указывая на верхние окна своего дома. «Полиция понаехала». «Труп охранника вы видели. А труп Ступина?» «Ступина? Труп? А его что, тоже убили?» — нахмурился мужчина. «А у вас только сейчас этот вопрос возник. Где вы работаете, Андрей Викторович?» «На железобетонном заводе. Начальник отдела по сбыту. А что?» «Имеете какое-то отношение к структуре Ступина?» «А какая у него структура?» «Имеете или нет?» «Ничего я не имею. И вообще мне уже пора». Мужчина махнул рукой, требуя освободить проезд. «Вынужден буду задержать вас, гражданин Храпов». «Не понял». «Во двор своего дома вы заехали сразу после нападения на дом гражданина Ступина. Есть показания свидетелей, а вот откуда вы приехали, информации нет. Возможно, переместились с места преступления в свой двор. Обыщем вас, снимем смывы с рук, осмотрим машину». «Эй, но я не при делах!» Ошарашенно мотнул головой Храпов. «Регистратор у вас там, в машине», — заметил Макс. «Да, есть регистратор, и он работает. С завода я ехал, все записано». «Мы посмотрим». Храпов приободрился, но тут же снова сник. «Да? А что, нельзя?» «Ну, почему же нельзя?» Храпов соображал, созревая для важного для себя решения. «Вот и я говорю, что можно». «Мне и самому интересно посмотреть». Наконец решился Храпов. «Что-то промелькнуло перед глазами. Что не понял, может, регистратор подскажет?» А промелькнул перед глазами у Храпова черный внедорожник Land Rover, причем стоящий на обочине. Человек за рулем не шевелится, рядом с ним никого, но из правого, видимо, заднего окна что-то тяжело вылетает. Что-то крупное, массивное и очень похожее на автомат. Вылетает и падает в кусты. Все это Макс отсмотрел в записи, но совсем недавно эти эпизоды промелькнули перед глазами Храпова в реальности, и, похоже, он правильно все понял. Но не рискнул пока ехать и подбирать автомат. Затаился, выжидал. «Ты идиот?» — повторно просмотрев запись, спросил Макс. «Эй!» «Извиняюсь, вы у психиатра давно были? Автомат паленый поднять хотел? Это же статья!» «Да не хотел я поднимать!» Храпов возмущенно смотрел на Макса. «Просто информацию хотел слить». «Кому?» «Градусу!» «Да никому!» «Кто за рулем ровера сидит?» Напирал Колодин, останавливая запись. Изображение нечеткое, лицо сидящего за рулем человека практически не читается, но Макс все-таки уловил знакомые черты. «Неужели Адамов Игнат из команды Ступина?» «Есть определенное сходство, неважно, что на интуитивном уровне». «Не знаю». «Поехали. Покажешь, где ровер видел?» В кустах боярышника нашли не только автомат, но и два 99-х Вальтера без глушителей. «Нормально», — вне себя от восторга протянул Шмелев. Улыбка, как будто миллион в лотерею выиграл. «Странно все это», — покачал головой Макс. «Что странно?» «Тут немного проехать, мост через реку будет. Почему там стволы не сбросили? Почему скинули в придорожные кусты, чтобы мы смогли найти орудие убийства?» «Колодин, хватит умничать!» — поморщился Шмелев. «Умничаешь, умничаешь, а толку ноль! Я хотя бы орудие убийства нашел!» Макс недоуменно повел бровью, глянув на него, но промолчал. В принципе, автомат и один пистолет нашел Шмелев, а второй — старший наряда патрульно-постовой службы. Капитан Колодин всего лишь установил место, куда сбросили оружие. Всего лишь. Орудие убийства. С пальчиками Адамова. С пальчиками кого? Адамов Игнат Яковлевич. Правая рука Ступина. Не знаешь такого? Адамов? Ну, слышал. Не очень уверенно сказал Шмелев. В машине за рулем сидел. Правая рука Ступина? Что-то не поделили? Не знаю. Что-то не поделили. Адамов, говоришь? Шмелев приподнялся на носках, как будто его отрывала от земли лавина чувств и эмоций. Он торопился поскорее донести важную информацию до начальства. За своей, разумеется, подписью. За рулем джипа, из которого выбросили стволы. А чего сразу не сказал? Шмелев повернулся спиной, повел плечами, будто собирался взмахнуть руками, словно крыльями. «Я мог обознаться», — предупредил его Макс. Шмелев опустил плечи, застыл, но тут же вышел из ступора и рванул к дому покойного Ступина. «Не обознался! Адамов это больше некому!» — на ходу постановил он. Макс кивнул, в раздумье глядя на него. Адамов мог бросить вызов Ступину и пойти на него войной. И если на орудие убийства найдут его пальчики, версия со свинцом даже не будет рассматриваться. Если, конечно, этот упырь не наследил на месте преступления. А если не наследил, Макс все равно будет подозревать его.